735-я ночь. Когда же настала 735-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь приказал евнуху взять своих молодцов и отправиться к Хаят ан-Нуфус и принести к нему ее и того, кто был с ней, евнух со своими людьми вышел, и они вошли к ней, и увидали, что Хаят ан-Нуфус стоит на ногах и совсем растаяла от плача и стенаний, и царевич тоже. И главный евнух сказал юноше: «Ложись на ложе, как раньше», и царевна тоже. И царевна испугалась за юношу и сказала ему: «Сейчас не время прикословить». И оба легли, и их понесли, и принесли к царю. И когда царь открыл их, царевна поднялась на ноги, и царь посмотрел на нее и хотел отрубить ей голову, но юноша поспешил и бросился царю на грудь и воскликнул: «О, царь, на ней нет греха, грех на мне, убей же меня прежде нее». И царь направил на него меч, чтобы убить его. И тогда Хаят ан-Нуфус бросилась к отцу и воскликнула: «Убей меня, но не убивай его. Он сын величайшего царя, который владеет всей землей и вдоль, и вширь». И, услышав слова своей дочери, царь обратился к великому визирю, а он был скопищем зла, и спросил его: «Что ты скажешь, о визирь, об этом деле?» И визирь ответил: «Вот что я скажу. Всякому, кто попал в это дело, нужно лгать. И нет для них ничего, кроме отсечения головы после того, как ты их помучаешь разными мучениями». И тогда царь позвал меченосца своей мести, и тот пришел со своими молодцами, и царь сказал ему: «Возьмите этого негодяя и отрубите ему голову, а после него этой распутнице, и сожгите их, и не спрашивайте меня о них второй раз». И палач положил руку на спину девушки, чтобы схватить ее, и царь закричал на него и бросил в него чем-то, что было у него в руке, так что чуть не убил его, и сказал: «О, пес, как ты можешь быть кротким, когда я в гневе? Возьми ее рукой за волосы и тащи ее за них, чтобы она упала на лицо». И евнух сделал так, как приказал царь, и потащил царевну и юношу тоже, и притащил их к месту крови. И он отрезал кусок от края своей одежды и завязал юноше глаза и вынул меч, а он был острый, отложив казнь царевны в надежде, что для нее последует смягчение. И он занялся царевичем и трижды поиграл мечом, а вся свита плакала и молилась Аллаху, чтобы для обоих вышло смягчение, и поднял руку, и вдруг взвелась пыль, которая застлала края неба. А причиной этого было то, что когда царь, отец юноши, заждался вестей о своем сыне, он собрал большое войско и отправился с ним сам, чтобы разыскать своего сына, и вот что было с ним. Что же касается до царя Абд-аль-Кадира, то когда появилась эта пыль, он сказал: «О, люди, в чем дело, и что это за пыль, которая затмила взоры?» И великий визирь поднялся и вышел от царя, направляясь к этой пыли, чтобы узнать о ней причину, и увидел людей, точно саранчу, число которых не исчислялось, и подкрепление которым не истощалось, и наполнили они горы, долины и холмы. И визирь вернулся к царю и рассказал ему об этом деле, и царь сказал визирю: «Пойди и узнай, что это за войско, и какова причина его прихода в нашу страну, и спроси, кто предводитель войска, и передай ему от меня привет. Спроси о причине его прихода, и если ему надо исполнить какое-нибудь дело, мы ему поможем, а если он должен отомстить кому-нибудь из царей, мы выедем вместе с ним. Если же он хочет подарка, мы одарим его, ибо их великая численность и большое войско, и мы боимся его ярости для нашей земли». И визирь вышел и пошел среди палаток солдат и воинов, и шел от начала дня до приближения заката. И тогда он подошел к обладателям золоченых мечей и расшитых звездами шатров. А после этого он дошел до эмиров, визирей, царедворцев и наместников, и шел до тех пор, пока не дошел до султана. И он увидел, что это великий царь. И когда увидели визири вельможи правления, они закричали ему: «Целуй землю, целуй землю!» И он поцеловал землю и поднялся, и закричали на него во второй раз и в третий, и, наконец, он поднял голову и хотел встать, но упал во всю длину от сильного страха и почтения. А встав, наконец, меж рук царя, он сказал ему: «Да продлит Аллах твои дни, да возвеличит твою власть, и да возвысит твой сан, о счастливый царь! А после того царь Абд-аль-Кадир приветствует тебя и целует перед тобою землю, и спрашивает тебя, с какой заботой ты пришел. Если ты хочешь отомстить царям, он выйдет, чтобы служить тебе. А если ты стремишься к цели, которую ему возможно осуществить, он станет служить тебе в этом деле». И царь сказал ему: «О посланник, пойди к твоему господину и скажи ему, у царя величайшего есть сын, который отсутствует долгое время, и вести о нем заставляют себя ждать, и исчезли следы его. Если он находится в этом городе, царь возьмет его и уедет от вас. Если же случилось с ним какое-нибудь зло или поразило его у вас что-нибудь запретное, его отец разрушит ваши земли, ограбит ваше имущество, убьет ваших мужчин и уведет в плен ваших женщин. Возвращайся же скорее к твоему господину и осведоми его об этом, прежде чем постигнет его бедствие». И визирь отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И хотел уходить, но царедворцы закричали ему: «Целуй землю, целуй землю!» И он поцеловал землю 20 раз. И встал лишь тогда, когда душа его подошла к носу. И затем он вышел из царской залы и шел, размышляя о деле этого царя и о многочисленности его войск, пока не дошел до царя Абдаль-Кадира, и краска сошла с его лица, и был он в величайшем страхе, и поджилки у него тряслись, и он осведомил царя о том, что с ним случилось. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.